Глава 13. Я был в 4 классе, когда узнал про это. Вероятно, я был последним из наших ребят. Все дело в том, что я все еще ни с кем не общался. На перемене ко мне подошел какой-то парень. «Ты знаешь, как это происходит?» — спросил он. «Что это?» «Ебля!» «А что это такое?» «У твоей матери есть дырка!» И парень соорудил из большого и указательного пальца правой руки кольцо. «А у твоего отца елда!» Тут он выставил указательный палец левой руки и стал тыкать им в кольцо. «Потом из елды выстреливается сок, и у твоей матери может родиться ребенок. А может и не родиться». «Бог делает детей», — сказал я. «Ага, как из жопы пирожок», — ответил парень и удалился. Трудно было во все это поверить. На уроке я сидел и думал о сказанном. У моей матери есть дырка, а у отца елда, которая стреляет соком. Как же могут они заниматься такими вещами, а потом разгуливать, как ни в чем не бывало, болтать обо всем на свете и опять украдкой заниматься этим? Меня чуть не стошнило, когда я представил себе, что произошел из сока своего отца. В ту ночь после того, как везде в доме погас свет, я лежал в своей кровати и ждал. И вдруг довольно отчетливо услышал какие-то звуки. Это скрипела их кровать, будто они на ней скакали. Я вылез из постели, на цыпочках спустился вниз и прижался ухом к двери их комнаты. Кровать продолжала скрипеть. Потом все стихло. Я поспешил вернуться в свою комнату и снова прислушался. Моя мать прошла в ванную, донеслось журчание воды, и она снова вернулась в спальню. Ужас! Неудивительно, что они держали все это в секрете. Подумать только! Все занимаются этим! Учителя, директор школы, все! Это выглядело мерзко. Но потом я подумал, а что, если бы мне пришлось заниматься этим с Лайлой Джейн? И это показалось мне не таким уж и противным. На следующий день в школе я все занятия напролет думал об этом. Я разглядывал своих одноклассниц и воображал, что мог бы всем им настрелять своего сока и заделать кучу детей. Я бы наводнил мир такими же парнями, как я, великими бейсболистами, выбивающими 3 базы с одного удара. И вот перед самым концом занятий наша учительница миссис Уэстфолл сказала: «Генри, останься после урока». Прозвенел звонок, и все дети разошлись. Я сидел на своем месте и ждал. Миссис Уэстфолл проверяла тетради. Я подумал, может, и она хочет немного моего сока. Я представил себе, как загляну ей под платье и увижу дыру. «Хорошо, миссис Уэстфолл, я готов», — вырвалось у меня. «Отлично, Генри. Сначала вытри все с доски, а потом сходи на улицу и вытряси тряпки». Я сделал все, как она сказала, и снова сел на свое место. Миссис Уэстфолл продолжала заниматься своими тетрадями. На ней было облегающее голубое платье, массивные золотые серьги, а на тонком носу поблескивало пенсне. Я продолжал ждать. В конце концов, я не выдержал. «Миссис Уэстфолл, зачем вы меня оставили?» Она оторвалась от тетради и уставилась на меня. Глаза у нее были зеленые и, казалось, бездонные. «Я оставила тебя, потому что иногда ты плохо себя ведешь». «Ага», — улыбнулся я. Миссис Уэстфолл сняла пенсне и снова принялась разглядывать меня. Ноги ее были под столом, и я не мог видеть их. «Сегодня ты был очень невнимателен, Генри». «Ага». «Есть такое слово «да». Ты же обращаешься к даме». «О, я знаю». «Прекрати разговаривать со мной в таком тоне». «Как скажете». Миссис Уэстфолл встала, прошлась по проходу и села на стол прямо напротив меня. У нее были очень красивые длинные ноги в шелковых чулках. Она улыбнулась мне и погладила по руке. твои родители не балуют тебя любовью, так ведь? — А мне не больно-то надо, — ответил я. — Генри, любовь нужна всем. — Мне ничего не надо. — Бедный малыш, — сказала она, встала, подошла ко мне вплотную, нежно взяла мою голову и прижала к своей груди. Я обнял ее за ноги и слегка сжал. — Генри, ты должен прекратить драться и ссориться со всеми подряд. Мы хотим тебе помочь. Я сжал ее ноги крепче и сказал: — Хорошо, давайте ебаться. Миссис Уэстфолл оттолкнула меня и отступила. — Что ты сказал? — Я сказал: — Давай ебаться. Она очень долго смотрела на меня, потом выговорила: — Генри, я никогда и никому не передам то, что ты мне сказал. Ни директору, ни твоим родителям, никому. Но я больше никогда не хочу слышать от тебя этих слов. Ты меня понял? Понял. Хорошо. А теперь ты можешь идти домой. Я встал и направился к двери. Когда я открыл ее, миссис Уэстфолл сказала: «Всего хорошего, Генри». «Всего хорошего, миссис Уэстфолл». Я шел по улице и дивился всему, что произошло. Миссис Уэстфолл была не прочь со мной поебаться. Это очевидно. Но она боялась, что об этом могут узнать мои родители, другие учителя, директор школы, ведь я был еще слишком юный. Но это было так восхитительно — находиться с ней в комнате наедине. Вообще, все, что касалось ебли, теперь казалось мне прекрасным, заставляло задуматься, в лучшем смысле. Мой путь к дому пересекал широкий бульвар. Я ступил на пешеходный переход и вдруг увидел, что прямо на меня несется машина. Водитель и не думал сбрасывать скорость. Машину кидало по всей проезжей части. Я попытался отскочить в сторону с его пути, но он, казалось, меня преследовал. Куда я, туда и он. Последнее, что я видел — фары, колеса, бампер. Потом удар и темнота.